Глава 8. Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали ему: «Ты сам о себе свидетельствуешь. Свидетельство твое неистинно». Иисус сказал им в ответ: «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти. Я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Тогда сказали ему: «Где твой Отец?» Иисус отвечал: «Вы не знаете ни меня, ни Отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего». Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме. И никто не взял его, потому что еще не пришел час его. Опять сказал им Иисус: «Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили: «Неужели он убьет сам себя, что говорит, куда я иду, вы не можете прийти?» Он сказал им: «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Тогда сказали ему: «Кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру». Не поняли, что он говорил им об Отце. Итак, Иисус сказал им: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Когда он говорил это, многие уверовали в него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в него иудеям: «Если пребудете в слове моем, то вы истинно мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали: «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?» Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищете убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога». Иисус сказал им: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец — дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». На это иудеи отвечали и сказали ему: «Неправду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Иисус отвечал: «Во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы. Есть ищущий и судящий. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер, и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Кем ты себя делаешь?» Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш, и вы не познали Его, а я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец, но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». На это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». Тогда взяли камень, чтобы бросить на него. Но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее.